do shit until they murder me. Добрый день. Добрый. Добрый день. Говорите. Вы меня слышите? Прекрасно слышу. А, меня зовут Белов Александр Сергеевич, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства Дельта М. А, звоню относительно Дамира Ильясовича. Данный человек вам знаком? Очень хорошо знаком. Еще раз. Очень хорошо. Что знаком. Вы говорите? А, знаком вам? Кем приходите? А что? Вы по какому вопросу-то? У него есть нерешенный финансовый вопрос. Нам просто необходимо, чтобы вы передали ему информацию. Нет, я не буду ничего передавать. Если сможете, конечно. В связи с чем? Не хочу. Не хотите? Да, не хочу. Там относительно информация такая несложная. Если бы могли, передайте. Не, не могу. Не хочу, точнее. Не можете, да? А кем он вам приходится? Да, какое это имеет значение? Ну, номер указан как личный номер, кстати, этого человека. Да, это его личный номер. А он где находится сейчас? Не рядом. Не рядом? Ну, увидите же все равно его. Конечно, увижу. Ну, передайте ему информацию. Что у него есть нерешенный финансовый вопрос, который ему необходимо нужно, решить давайте обсудим, в кратчайшие сроки. Давайте обсудим оплату. Нет. Оплату мы с вами обсудить не можем. Почему? Или вы хотите решить его финансовый вопрос? Нет, я хочу, чтобы вы оплатили мои услуги. Если вам нужно, чтобы я поработала передатчиком, то вы оплатите эти услуги, пожалуйста. А нет, спасибо. Каких мы услугах не нуждаемся? Значит, платных. Вы можете быть свободны. Да? Угу. Тогда по записи разговора я фиксирую, что Дамир Ильясович, вы знаете, однако информацию передать не хотите, да? Да. Все верно? Абсолютно. Вы глубоко у себя вам зафиксировали там все? В базе зафиксировали. Ну хорошо. Продолжайте фиксировать. Все тогда. Всего вам доброго, до свидания. Пока. До свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Грушина Алена Владимировна, ведется запись разговора. Елена Владимировна. Да, я. Вы меня не узнали, вы меня уже хамили неоднократно. Кто вам хамил неоднократно? Вы и Трушина. Елена Владимировна, по вопросу вашего долга звонок поступает. Да, это понятно. Экофинанс, кредит плюс. Очень хорошо, что вам это понятно. Почему оплата с сентября месяца от вас не поступает? Вот я вас запомнила, а вы меня, видимо, не очень. Я же вам уже говорила, что с вашей компанией я не обсуждаю свои финансовые вопросы, потому что кредитор мне не направил уведомление о том, что дело было передано третьим лицам. Елена Владимировна, а вы когда договор займа заключали, вы его вообще читали, нет? Конечно. У вас там было прописано, что в случае допущения вами просрочки, ваше дело будет передаваться. Ну, хорошо, пусть передается. Только когда дело передается, нужно при этом соблюсти 230-й федеральный закон. Статью 9, пункт 1. Елена Владимировна, сколько вы статьи нарушили гражданского законодательства? Ой, давайте мы с вами тут не мериться. Мы же не мужчины, нам же нечего доставать, кто и мерить, кто чего, сколько нарушил. Елена Владимировна, уклонение ваше неоднократное. Уклонение. Я такая уклончивая. Меня куда ветер подует, куда меня и клонит. 76 дней назад. С ума сойти. Да, Елена Владимировна, что вас так удивляет? Дней. Я вы не намерена. С таким предыханием об этом говорите? Неосознанный монолог. Неосознанный. Вы, а когда осознаете мой монолог, переслушайте его еще раз. Ну, Эверест взял моду. Трубки не бросают, как раньше, гляди. Просто микрофон отключает. Новые KPI поступили, видимо. Трубки не бросать. Эверест. Но вы же взыскатели. Но вы же должны довести меня до истерики. Смотивировать меня на оплату, в конце концов. А вы как мыши под веником сидите. Здравствуйте. Здравствуйте. Совкомбанк Екатерина. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович знакомый человек для вас? Знакомый. Что хотели? Скажите, пожалуйста, это ваш папа, я правильно полагаю? Звонок из Совкомбанка, меня Екатерина зовут. Ну, правильно, допустим. И? Скажите, пожалуйста, а вы могли бы к телефону его пригласить? Дозвониться до него что-то не можем. По какому вопросу? Необходимо с ним связаться, а он является заемщиком Совкомбанка. Угу. А то, что он умер, вас не смущает? Что еще раз? То, что он умер, вас не смущает? Приносим извинения и соболезнования от лица Совкомбанка. Скажите, пожалуйста, а когда несчастье произошло? 2 недели назад. Вам уже отправили копию свидетельства о смерти. У нас в карте рассрочки хала, к сожалению, по данному договору ничего не указано. 2 недели назад. А какого числа это было? С какой целью вы интересуетесь? Необходимо зафиксировать информацию, так как он являлся нашим клиентом. Документы в Совкомбанк вы предоставили, справку о смерти и свидетельство о смерти, верно? Конечно. Хорошо, я вас поняла. Извините за беспокойство. Еще раз примите соболезнования. До свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Ирис». Меня зовут Светлана Владимировна Николаевна, старший инспектор. Одну минуту, я уточню, по какому вопросу вам поступил звонок. Спасибо за ожидание. Звонок поступил вам по поводу Викторовны. Это вы? Ну, конечно же, я. Дату рождения свою уточните мне, пожалуйста. Нет. Ну, не хотите, то ваше право получайте там и далее. Всего доброго. Чего звонить? Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», старший инспектор Белая Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. Лариса Викторовна? Да, Аленушка, это я. По поводу вашей задолженности в компании «Не кредит». 54 480 рублей общая сумма на сегодня. И по требованиям вашего кредитора необходимо внести платеж в течение 3 дней до 24 января. Оплата поступит от вас? Аленушка, только если ты пойдешь в лес и раздобудешь мне подснежники. Аленушка. Дарья Андреевна Викторовна. Если вы себя плохо чувствуете, или вы пытаетесь таким глупым образом уклониться, то у вас не получится. Мы фиксируем ваше уклонение, а ваш принять будет максимально. Если вы, Лариса Викторовна, не понимаете, серьезной ситуации, то в дальнейшем кредитор ставит вам на платье 40, вам направляет на должность, а по месту работы будет поставлено и тем ЛВ, также соответствует ордену, чтобы конечно арестовать, она вам не было повадки тратить чужие деньги, а потом по дате разговора говорить чушь. Уклонение ваше зафиксировано. Разговаривайте далее, сами с собой. Мечту. Поняла? Фиксацию максимальной глубины. Ой, наконец-таки вы помолчали, Лариса Викторовна. Ах ты крыска мелкая. Микрофон выключила, такая хитренция. Говорите. Алло. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания PFS, ООО МФК «Займ онлайн». Меня зовут Крылов Дмитрий Юрьевич. Анастасия Сергеевна, а почему вы займ не платите? А почему вы такой любопытный, Крылов? Почему я такой любопытный? Да. А вы не обнаглели, Анастасия Сергеевна, так разговаривать, нет? Я обнаглевшая. Деньги я спрашиваю, когда будут. Деньги я спрашиваю, когда будут. Когда у вас будут деньги, Крылов, я не знаю. Когда у вас будут деньги, госпожа. У меня, когда будут деньги, у меня нет. А когда будут деньги? Да, когда вы погасите свои долги. У меня нет никаких долгов. У меня нет никаких. Ну, значит, тогда ожидайте. Подъедут, объяснят, как жить не стоит. Ой, сейчас после этого, наверное, вы свою страшную методику восстания поставите, да? Автодозвон? Да зачем мне это надо? Я к вам ребят скажу. Да вы всегда же так делаете. Только это не лепо, я вам расскажу, почему. Если ребят очень дорого способ. Значит, вы пообщаетесь. Доказывается за детализацию. Да. Здравствуйте. Я Лариса Викторовна. Да, кто меня спрашивает? Я звоню из коллекторского агентства «Эверест», старший инспектор Мишина Анна Викторовна. Разговор записывается. Лариса Викторовна, звонок поступает по вопросу обязательств ваших перед компанией «Монетом» в размере 10750 рублей. На сегодняшний день компания-кредитор требует оплату в полном объеме в срок не позднее 24 января. Уточните, пожалуйста, в какой из этих дней от вас оплата поступит? Какого числа вам Манеза передала дело? Нашу организацию, компания Манеза, передала ваше дело 4 дня назад. Ой, какая неловкая ситуация. А вы в курсе, да, что в декабре прошлого года у компании Манеза отозвали лицензию? А это значит, что мы... Какая именно компания Манеза? МФК? Да, МФК. Да? Да? Я звоню по вопросу вашего долга перед компанией МКК Манеза. Вы ерунду не говорите, Манеза, она одна. Вся эта Манеза, это одна и та же хрень. Так вот, Манеза пострадала от того, что незаконным образом осуществляла действия по возврату просроченной задолженности. Да, закройте же вы свою пасть, хоть на секунду. Так вот, после...